Юный человеколюбец сталкивается с братом-атеистом. Алеша верит в Бога и любовно приемлет Божий мир. Он говорит Ивану: «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. Полюбить прежде логики. И тогда только я и смысл пойму». Иван в Бога не верит. И прежде чем полюбить мир, хочет понять его смысл. Христианская любовь противоставляется безбожному разуму. Про и контра входит в самую душу Алеши, становится внутренней его борьбой, искушением и победой над искушением. Умирает старец. Ученик ждал прославления учителя, а вместо этого присутствует при его бесславии. От гроба почившего праведника преждевременно исходит тлетворный дух. Соблазн охватывает и монахов, богомольцев, соблазняется и твердый в вере реалист Алеша. Где же духовное преображение природы, о котором учил старец? А если его нет, тогда прав Иван. Бунт Алеши — отзвук бунта Ивана. Он тоже восстает на провидение и требует от него справедливости. Не чудес ему нужно было, объясняет автор, а лишь высшей справедливости, которая была, по верованию его, нарушена, и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его. Ну и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие? Зачем попустился позор? Зачем это поспешное тление, предупредившее естество? Где же провидение и перстью? К чему сокрыло оно свой перст в самую нужную минуту, думал Алеша, и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законом естественным. Вопросы о справедливости, о провидении, о мировом зле, так трагически переживаемые Алешей, вопросы Ивана. В роковую минуту послушник вдруг чувствует свою духовную близость к брату-атеисту. Он неустанно припоминает свой разговор с Иваном. Какое-то смутное, но мучительное и злое впечатление от припоминания вчерашнего разговора с братом Иваном вдруг теперь зашевелилась в душе его, и все более и более просилась выйти наверх ее. Но бунт Ивана кончается богоборчеством и отрицанием Божьего мира. Бунт Алеши завершается мистическим видением воскресения. Он спасается подвигом личной любви. Алеша уходит из монастыря, попадает во власть своего Мефистофеля Ракитина, и тот везет его к Грушеньке. В целомудренном юноше просыпается карамазовское сладострастие. Инфернальница садится к нему на колени, угощает шампанским, но, узнав о смерти старца Зосимы, набожно крестится и, как в испуге, соскакивает с его колен. Алеша громко и твердо говорит Ракитину: «Видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому... потому что я был подлый зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище, душу любящую. Аграфена Александра, я про тебя говорю, ты мою душу сейчас восстановила». Грушенька рассказывает басню о Луковке. Злющая, презлющая баба за всю жизнь ничего доброго не сделала. Раз только подала нищенке Луковку, и после смерти эта Луковка помогла ей выбраться из огненного озера. Луковкой была для Алеши жалость Грушеньки. Луковкой оказалось и для ее оскорбленного сердца сострадание Алеши. «Сердце он мне перевернул!» — восклицает она. «Пожалел он меня, первый, единый, вот что! Зачем ты, Херувим, не приходил прежде?» Упала вдруг она перед ним на колени, как бы в выступлении. «Я всю жизнь такого, как ты, ждала. Знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам». Встреча Алеши с Грушенькой — мистическое обручение жениха с невестой с землей. В бесах та же брачная символика — Ставрогин хромоножка. Закон смерти, сладострастие, побежден воскрешающей любовью. Души понимают свою родственность и мистическое единство. Алеша несет вину Грушеньке, Грушенька — вину Алеши. Все за всех виноваты. В общей вине они, любящие брат и сестра, духовное перерождение свершилось. Грушенька готова жертвенно разделить искупительный подвиг Мити. Алеша открыт для мистического видения Каны Галилейской. Послушник возвращается в монастырь и молится у гроба старца. Сквозь дремоту слышит, как отец Паисий читает евангельский рассказ о браке в Кане Галилейской. И вот раздвигаются стены. Гроба уже нет. Он видит гостей, брачный чертог. Старец Зосима, радостный и тихо смеющийся, говорит ему: «Веселимся, пьем вино новое, вино радости новой великой. Видишь, сколько гостей? Вот и жених, и невеста, вот и премудрый архитриклин вино новое пробует. А видишь ли солнце наше, видишь ли его? Не бойся его, страшен величием перед нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно». Видение Алеши — символ воскресенья, радость Царствия Божия. Он выходит из кельи, падает, как подкошенный, на землю, обнимает и целует ее. Он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего. Как будто нити от всех этих бесчисленных миров сошли с разом в душе его, и она вся трепетала, прикасаясь мирам иным. Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о, не себе, а за всех, за вся и за все. После света воскресения космический восторг и видение преображенного мира. Это та секунда мировой гармонии, которую предчувствуют и по которой томятся герои Достоевского. Сердце человека — мистический центр Вселенной. Нити всех миров сходятся в нем, и новый Адам, восстановленный в своей первозданной славе, плача, рыдая, обливая слезами, целует землю, святую мать, которую осквернил некогда своим грехопадением. Карамазовская земляная сила превращается в силу преображающую. Экстаз Алеши отвечает исповеди Ивана. Иван не понимает, как может простить мать замученного ребенка. Алеша понял. В новом мире прощают за всех, за все и за вся. Мистический опыт послушника становится источником его духовной энергии. Она изливается на мир, просветляя его изнутри. В романе показано только начало этого служения. Наследуя от князя Мышкина его детскую тему, Алеша входит в жизнь школьников, дружит с ними, примеряет их с умирающим в чахотке Ильюшей и на могиле его кладет основание всечеловеческому братству. Новая община, в противоположность социалистическому муравейнику, строится на личности и любви. Это свободное объединение друзей покойного Ильюши. Личная любовь к одному становится общей любовью всех. «Все вы, господа, милы мне отныне», — говорит Алеша мальчикам, — «всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключите меня в ваше сердце. Ну а кто нас соединил в этом добром, хорошем чувстве? Кто, как не Ильюшечка? Добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков». Ильюша не умер. В любви объединенных им друзей он будет жить на веки веков. Коля Красоткин заставляет юного человека-любца высказать свою мысль до конца. «Карамазов!» — крикнул Коля. «Неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку? Непременно восстанем, непременно увидим, и весело, радостно расскажем друг другу все, что было», полусмеясь, полувосторге, ответил Алеша. Роман заканчивается торжественным исповеданием веры в воскресенье. Дух небытия, черт, стоит рядом с атеистом Иваном. Святой старец Зосима озаряет своим светом путь Алеши. Для изображения праведника Достоевский пользуется набросками к житию великого грешника, в которых уже была обозначена величавая фигура святого Тихона Задонского. Архиерей Тихон в «Бесах» и странник Макар, долгорукий в «Подростке», непосредственно связаны с образом духовного отца Алеши. Поездка в Оптину пустынь и изучение истории русского старчества помогли автору художественно оформить монастырские эпизоды романа. Изображение монастыря в «Братьях Карамазовых» необыкновенно точно передает внешний вид Оптиной пустыни. Вот как описывает ее протоиерей Сергий Четверяков. Обитель стоит над рекой. Белые монастырские здания и голубые главы церквей с золотыми крестами видны издалека на зеленом фоне сосен и елей. У самой дороги столб с иконой Богоматери. Яблоневый сад, гостиница, между четырьмя храмами кладбище. Неподалеку от монастыря за леском скит, в котором живет старец Амвросий. Его келья — небольшой домик, выходящий окнами в цветник. Деревянное крылечко, тесные сени, увешанные лубочными картинками. Из сеней узкий коридорчик, разделяющий домик на две половины. Первые двери направо ведет в небольшую зальцу, парадную приемную старца. В этой комнате весь передний угол заставлен иконами, перед которыми теплятся лампадки. Стена увешана портретами известных подвижников, видами монастырей и другими картинами духовного содержания. Мебель состоит из старенького дивана, нескольких столов и стульев. По другую сторону коридора находится собственная келья старца, неподалеку пруд и пчельник. В романе Достоевского посетители входят в монастырские ворота. Миусов рассеянно смотрит на могильные камни около церкви. Скит, где живет старец Зосима, находится в шагах 400 от монастыря через лесок. Он весь усажен цветами. «Было множество редких и прекрасных осенних цветов», — пишет автор, — «везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей перед входом, был тоже обсажен цветами. Приемная старца Зосимы почти с фотографической точностью воспроизводит зальцу отца Амвросия. Достоевский все заметил, все запомнил. Кожаный прекрасного дерева диванчик, очень старинной постройки, у противоположной стены четыре стула красного дерева, обитых черную, сильно потертую кожей, горшки цветов на окне. В углу много икон, одна из них Богородица огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Перед ней теплилась лампадка, около нее две другие иконы в сияющих ризах. На стенах несколько заграничных гравюр, а подле них листы самых простонародных русских литографий святых, мучеников, святителей и прочее, продающихся за копейки на всех ярмарках. Было и несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев. Спаленка старца Зосимы столь же бедна, как и собственная келья отца Амвросия. Это была маленькая комната, пишет автор, с необходимой мебелью. Кровать была узенькая, железная, а на ней вместо тюфяка один только войлок. В уголку у икон стоял аналой, а на нем лежали кресты Евангелия. С такой же кропотливой точностью описываются в романе покои игумена и развалившиеся келья отца Ферапонта. Достоевский придает огромное духовное значение самой незначительной фактической подробности. Его реализм преображает, но никогда не искажает действительности. Наружностью своей Зосима очень напоминает отца Амвросия. Знаменитый оптинский старец в последние годы жизни поражал своей хилостью и болезненностью. Худощавый, бледный, немного сгорбленный, он отличался, однако, неиссякаемой жизнерадостностью. У него была реденькая бородка и небольшие, живые, добрые и проницательные глаза. Писатель пользуется этими чертами для создания образа Зосимы. «Это был невысокий, сгорбленный человек с очень слабыми ногами», — пишет он. «Всего только 65 лет, но оказавшийся от болезни гораздо старше», по крайней мере, лет на 10. Все лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, и особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые, блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились на висках, бородка была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся, тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички. Внешне старец Зосима похож на отца Амвросия. Внутренне он связан со святым Тихоном Задонским, которого Достоевский еще в 60-е годы с восторгом принял в свое сердце. Житие воронежского святителя служит писателю материалом для жизнеописания старца. Любовь Зосимы к юному послушнику отражает привязанность святого Тихона к сыну помещика Бехтеева, Никандру. Тот бежит из дома в монастырь, и в ту же ночь святитель по вдохновению выходит к нему навстречу на берег Дона. Никандр 18 лет становится послушником и 3 года живет в келье Тихона. Зосима посылает Алешу в мир. В житии Тихона мы читаем. Василий Иванович Чеботарев с переездом святителя Тихона в Задонск поступил к нему келейником, но умер в Ельце мирянином, так как святитель почему-то не благословил его оставаться в монастыре. Митрополит Евгений сообщает, что святой Тихон часто приезжал к друзьям своим, незваный и обыкновенно в такие для них случаи, когда его присутствие бывало для них по обстоятельствам очень нужно. Сие случалось наипаче при раздорах семейств, при разделе наследств, при расстройстве детей и тому подобном. Возможно, что эти биографические данные внушили Достоевскому мысль о семейном собрании Карамазовых в келье старца Зосимы. У Тихона в монастыре были враги, у Зосимы Ферапонт. Его осуждали праздные и любопытные, вроде госпожи Хохлаковой. Он любил беседовать с простолюдинами. Выйдет, бывало, на крыльцо или рундук келейный, посадит их около себя и разговаривает о состоянии их жизни, а с престарелыми мужиками о прошедших временах. Так же и старец Зосима выходит на галерейку и беседует с верующими бабами. Писатель усердно читал религиозно-нравственные произведения святого Тихона, озаглавленные «Сокровище духовное от мира собираемое», и подражал его слогу в своем житии, в бозе представившегося иеромонаха старца Зосимы. Беседы и поучения духовного отца Алеши выдержаны в религиозно-сентиментальном стиле XVIII века. Архаизмы и церковнославянизмы сочетаются в них с ласкательно-уменьшительными именами. Автор художественно воспроизводит дидактический повествовательный слог эпохи с ее культом сердечности, слез радости и умиления, дружбы и благой природы. Вот как пишет святой Тихон о любви к ближнему. «Без любви нет нигде радости и утехи, где любовь, там всегдашний духовный мир и ликование. Любовью, связанным душам, и в темнице сидеть приятно, слезы друг о друге проливать сладостно. Без любви красные чертоги не разнствуют от темницы. Любовью домы, грады, государства стоят, без любви падают. О, блаженно то общество, тот град, тот дом, в котором взаимная процветает любовь, раю земному, радости и сладости исполненному, подобно место, в котором любовь, как древо сладкими плодами изобилующее, пребывает. О, любы, любы, неоцененные сокровища любы, всех благ мать и любы!» Достоевского поразило вдохновенное учение святого Тихона о христианской любви и радостное принятие Божьего мира. Святитель чувствовал присутствие Творца в творениях и часто погружался в любовное созерцание природы. Летом он ежедневно гулял, ездил на тележке по лесу, косил траву для своей лошадки. Старец Зосима тоже учит, что любовь сердечная превращает мир в рай, что красота природы возвещает славу Творца. Святой Тихон почитал в человеке образ Божий и верил в восстановление его в самом последнем грешнике. Он говорил, что вселенная постепенно приближается к Богу, что Христос уже одержал победу над смертью, сокровище духовное, полно радостного ожидания всеобщего воскресения. Достоевский антрополог запомнил учение святителя о достоинстве человеческой личности. «Познавай, христианин, — писал святой Тихон, — благородие, честь, достоинство и преимущество души человеческой. Почтил он нас в создании нашем, когда нас по образу своему и по подобию сотворил, но больше почтил, когда к нам, падшим и погибшим, сам в образе нашем пришел и пострадал и умер за нас. Так дорого душу человеческую поставил Господь. Алеша видит воскресшего Зосиму, пирующего на браке в Кане Галилейской. После этого видения он повергается на землю и переживает космический экстаз. Можно предположить, что идея этой сцены возникла у Достоевского при чтении записок о святом Тихоне, его келейников, Чеботарева и Ефимова. Первый из них передает следующий рассказ святителя. «В месяце мая ночь была весьма приятная, тихая, светлая. Я вышел из келья на крыльцо, которое на северную сторону было, и, стоячи, размышлял о вечном блаженстве. Вдруг небеса разверзлись, и там такое сияние и светлость, что бренным моим языком сказать и умом понять никак невозможно. Но только сие было кратко, и небеса в своем виде стали, а я от такого чудного явления более горячие желания возымел к уединенной жизни». Ефимов дополняет. И еще де видение видел тот же друг. Привели его к хрустальным и красоты предивной палатам. И видел вон их столы убранные, пирующих и пение, и лики, хоть и не уразумел стихов. Хорошо ли, вопросили его, и отвечал, зело хорошо. Пойди и заслуживай, был ему ответ. Из безыскусных и простодушных записок келейников Достоевский творит свою Кану Галилейскую. Но старец Зосима не портрет Тихона Задонского. Писатель свободно перерабатывает житейный материал и создает новый тип святости, отличный и от религии сердца XVIII века, и от старчества Оптиной пустыни. Зосима не представитель русского исторического монашества. Он обращен к будущему, как провозвестник нового духовного сознания русского народа. В его религиозности восторженное чувство божественности мира и богоподобия человека. Он видит мистическое единство космоса и осиянность его святым духом, красотой. Отсюда его учение о том, что все за всех виноваты. Старец живет в свете грядущего воскресения, верит, что творение свободно вернется к Творцу, и Бог будет всяческая и во всех. Вера его чужда догматизма. Учение о человеке и о мире преобладает над учением о Боге. Он говорит мало о церкви и ничего о мистическом сердце ее, Евхаристии. Сокровищница православия неисчерпаема. Зосима не охватывает своим духовным взором всего ее богатства. Он берет из нее только несколько жемчужин, но в руках его они загораются новым блеском. В уста своего старца Достоевский влагает определение сущности религиозного чувства. Слова эти принадлежат к величайшим человеческим словам. «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле, и возрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но возвращенный живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным. Если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе». Зосима учит о восхождении души к Богу. Ступени этой духовной лестницы — страдание, смирение, всеответственность, любовь, умиление, радость, вершина ее — экстаз. «Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоей и люби сии слезы твои. Исступления же ты сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий великий, да и немногим дается, а избранным». Достоевский воплощает в умилительном образе старца Зосимы свое экстатическое мироощущение.